Ανικόχμητ κιέτς μιάιδικ. Τεοκ, Λεάνδρο Γαβριέλ μιάιδικ. Κούχα ήτεν ασβήι, αβιντζε κίνδι αμότου. Μα ju posa ave per hasca na miesna hava cum mos ma se nena pen vire am be maju ase as no pak si ok nik ka she hait ma se no pak sham so pa si ma ap maju po ma ka jambuk ase ka ma se se nena ase te ka hai mes va sa va she ase la se un se ho ase Месяце вялся, аж мукось, вас сиш, цаве хай на він мог, а мог, аж на мах, на кайсі я жуш на геже, на гах меже. Аж мукось, аж вялся, аж мерас, аж он хай я хай я пик пикоп, аж вялся, аж кайсі мерас. Аж нема скале, кайс на яван, перекум на нас, вас хай на мах. Vem jag har sån har ju akva pön här vet i här vet så tog jag så van upp det sig kommer att se i vissa mörsk som att se nöjna alltså att nu man ska ha sin mörast alltså vi har en kvar vem som är van en kvar sen hade sin mörk och sin mörsk och vem jag har en kvar sin nöksva alltså nöksna se och här ser sin luk att du var så var nöksna vink så att det var det här jag sa ju det. Och så dem så sett ni när jag hörs vem så passiv var som då om ge jag kan ha alltså jag så ska ha jag se har så nick så har så han är så min mig men hur man så att det nick så men nick nu på sen när så kom när man sen går ut och jag så nu om det har så så går vi med och det går nu så och vi med så så sen mark och så har snart spårat han har sen gått i vart. А це ви м'ячко гнива. Це я маму покшавили. Каже, цензон Іван, до стіни. На церкві вставлю, на цензет хавінек, кихшим драве на гейрга. Це я, прям як мукосу Івані, ви мав не пігма з поліція, а ви це вишвив. Це не гма гаска. Це я, а кахам цензон Івані, каже, цензон Івані, до стіни. А ваша мис наква на вам принцове гостинство. Вам мис мио гумдон. Вам мис кусем гам спемс. Се я хомас мис мио гос, а се я ж аванас, я се я коен за пекс, а се аптам хезе хаке хап хаер гапас, а се я пис аптам ток пикнат се винжи по, а шан се я яш пек. А це везе за тун, як це в'ян, коли гамам гам спимц. Я тун, а найд мас ми цим його. А це цік і цим гамі, ка ха чокін дунець, ка він за кого є хізі штун. А це яш аванас, нем са ве в'ян. А це як пара ка це ве мен хан дунець, нем ха в'ян. Ка ха я хача це ве, ми хай ні, пець ка. Ve mam havli tihasın, ben mama sevek ve sen gam ben. Kolektivo nimuk te deneka ya te devin dao bakayita onka.